Баллада 21. О том, как я оказалась между двух огней. Между мужчинами так и искрит, что впору вызывать пожарную команду, чтобы не спалили город. Жители же не виноваты, что их сюзерен зациклился на рыжеволосой бестии, то есть на мне. Шериф разозлился на Джона не на шутку. Это заметно по ходящим на его лице жевалкам. Джон же просто в ярости. Так и до беды недалеко. Да и я, честно говоря, не поняла поступка шерифа. Что за пижонское швыряние деньгами? И так ясно, что он богат и крут. Причем крутизна не связана с богатством. Он был бы крут, даже если был просто воином. Гай Гисборн одного поля ягода с Джоном и Робином. У них такой характер, что люди сами выбирают их лидерами. С ними спокойно. Они все решат и все разрулят. И вот теперь два классических представителя властных мужиков сцепились из-за девушки. Мне, не спорю, приятно, но и страшно одновременно. Я же симпатизирую им всем. И не потому, что я такая ветреная и хочу завлечь всех мужиков, попавших в мое поле зрения, а потому что в моей прошлой жизни не встречались такие. Не повезло. В нашем мире развивающихся технологий альфа-самцомость выдавливается из мужчин вместе с очередным мальчиком, воспитывающимся женщиной. Разворчалась, как старуха. Вспомнила молодость. Точнее, старость. Я хочу насладиться подвернувшейся возможностью по полной программе. Если меня вернут обратно, будет что вспомнить долгими вечерами. Эгоистично? Ну и пусть. В кои-то веки я позволяю себе жить на полную катушку. Проще говоря, у меня сорвало стоп-кран, и я несусь на полной скорости по этой жизни. И намерена взять от этой жизни все, что она мне предлагает. Я даже зажмурилась в предвкушении. В мои мечты нагло вползли искрящиеся от ярости лица Джона и шерифа. В мои планы не входит, чтобы эти двое поубивали друг друга. Шериф мне нужен, а Джон – хороший друг. Я с завидной регулярностью попадаю в, казалось бы, безвыходные ситуации. И это мне нравится. Похоже, я адреналиновая наркоманка. Живу ради ярких эмоций и острых ощущений. Вот так и раскрылась моя истинная суть. Что же делать? Как отвлечь их друг от друга? Проворачивать второй раз трюк с поцелуем мне не хочется. Вру. Нагло лгу самой себе. Очень хочется, но... Желательно, чтобы Джона не было рядом. При нем я стесняюсь. Бог мой, я действительно стесняюсь. Я думала, что уже пережила такой атавизм, как стыд. Но поди ж ты, остался. «Господин шериф!» — услышала я подозрительно знакомый голос. «Господин шериф!» По узенькой улице, задыхаясь от лишнего веса, к Гаю Гисборну спешит брат Тук. Благослови его небеса. Я выдохнула. Вряд ли он меня узнает, но благодаря монаху мы получили шанс на спасение. Шериф отвернулся к брату Туку, а я юркнула за могучую спину Джона. «Как только я скажу «давай», не задавая лишних вопросов, беги за мной», — шепнул мне Джон. Я кивнула, словно он мог меня видеть. Переложив ответственность за свое спасение на Джона, я принялась разглядывать девушку, которая ехала вместе с шерифом. Даже верхом она кажется невысокой. Темные, слегка вьющиеся волосы убраны под жемчужную сетку. Отдельные непослушные пряди вырвались на свободу от быстрой езды. Умные карие глаза, белая кожа и алые пухленькие губки делают ее похожей на Белоснежку из сказки. Маленькие аккуратные ушки с небольшими сережками. На руках несколько перстней. Платье насыщенного синего цвета из дорогой ткани, расшитое замысловатыми золотыми узорами по канве юбки. Лиф стянут позолоченной юбкой. Туфли того же цвета, как и платье. Голубой плащ закреплен фибулой с ярким синим камнем. Сапфиром похоже. Я даже кроме сапфира и не знаю больше синих камней. Стильная до невозможности. Красивая девушка. Она очень похожа на шерифа. Если добавить к красоте еще и богатство, то понятно, почему Алан Эдейл оплакивал потерю такой завидной невесты. Она во все глаза смотрела на Джона, а он делал вид, что не знает ее. Я выглянула из-за его спины и подмигнула ей. Девушка опешила. «Это и есть твоя Сесиль?» – тихонько спросила я его. Джон лишь кивнул в ответ. «Хорошенькая», – сказала я. Джон резко повернулся и оскорбленно произнес. «Красавица!» «Кто бы спорил?» – отшутилась я. «Девушка и правда красавица. Джону повезло, если такая девушка обратила на него внимание». «Что тебе надо, монах?» – любезно спросил брата Тука шериф. «Сын мой, мне необходим отдых», – смиренно попросил монах приюта. «Конечно, святой отец. Замок большой, всем места хватит». Шериф говорил это монаху, но смотрел при этом на нас. «Завтра у нас свадьба. Леди Сесиль выходит замуж». Девушка склонила голову перед Божьим слугой. Вид совсем не расстроенный. Она бросила быстрый взгляд на помрачневшего Джона. «А жених кто? Не ты ли, сын мой?» – полюбопытствовал монах, спасая нас от поиска источника информации. «Нет, отец мой, не я», – ответил монаху Гай Гинсбор, а сам в это время поглядывал на меня. Я фыркнула и отвернулась, в глубине души очень довольная ответом шерифа. «Беги, Эмма!» – рявкнул Джон, и мы, сорвавшись с места, рванули в противоположную сторону от кавалькады шерифа. Узкая улочка не позволила броситься им в погоню верхом, а бегуны из солдат шерифа плохие. Мы с легкостью оторвались от погони. Прислонились к стене дома, чтобы отдышаться, и я спросила Джона. «И что теперь?»